последний раз выходные проводили вместе? Я уже устал объяснять. Это часть моей работы, по-другому никак. Раньше это всегда летело ко мне, где бы ты ни был. Раньше тебе все время доставало безденежье, и нам приходилось экономить. Мы даже о ребенке не могли подумать из-за этого. Да, я знаю. Надо было раньше родить тебе ребенка. Ты не вернешься, Леш. Не говори ерунды, я вернусь. Нет, не вернешься. Нельзя вернуться к тому, что потерял. Что ж ты кофта нашлась? Сейчас зазвони телефон. Значит, это все придумал, да, чтобы разыграть меня? Я не шучу. Прекрасно. Я жив. Ведь это ты продала меня. Ты им сказала про мои деньги. Кому им? Ты бредишь. Телефон. Сейчас зазвонит. Телефон. И что с тобой? Сейчас зазвонит телефон. Как и ты? Я не знаю, что со мной. Это все из-за меня. Я делаю что-то не так. Неправильно. Пожалуй, я сойду. Дальше нам не по пути. Да.